«А самого господина Клинского нам можно осмотреть?» — отвел взор от рентгеновского снимка пожилой доктор. «Разумеется, Юлий Альбертович, мы ведь играем честно», — развел пустые ладони импресарио фокусника. «Вся соль не в рабочем материале, а в реквизите и искусстве факира». «Я думал, нас пригласили оценить мастерство хирурга». Серьезному профессионалу не понравился намек на организованный здесь базарный балаган. «Демонстрация возможностей великого целителя будет проведена в виде представления странствующего факира», загадочно улыбнувшись, удивил затейник. «Потом батюшка Алексей раскроет некоторые тайны фокусов, но без детализации устройства технических электроновинок». «Ну, голубчик, вы меня заинтересовали», — поправил пенсне на носу самый авторитетный в городе врач. «Я собрался поглазеть на фокусы заезжего шарлатана, а тут еще и необычный технический реквизит задействован. Судя по колесному кораблю «Прерий» с электрофарами и здешнему ветряку, на сторожевой вышке светопредставление будет ярким». «Молнии грома не обещаю», — пожал плечами скромный импресарио. «Однако глаза у почтенной публики на лоб повылазят. А пока можете ощупать мускулистый торс мичмана Черноморского флота господина Клинского». В палатку медленно зашел морской офицер и, молча раздевшись по пояс, осторожно улегся спиной на высокую подвижную лежанку, покрытую до самых колесиков белой простыней. Группа врачей обступила пациента и тщательно сравнила свежие шрамы на торсе моряка с имеющимися рентгеновскими снимками. Только один шрам не имел следов от операционного шва. Расположена затянувшаяся рана была под грудной мышцей. «И вы, молодой человек, вверяете свою жизнь в руки неизвестного хирурга?» Нервно поправив пенсне на носу, удивился такой беспечности неформальный лидер врачебного сообщества. «Мастерство Алексея Ермолаева подтверждено фронтовой практикой», устало улыбнувшись, просветил штатский персонал морской офицер. «Если сомневаетесь, узнайте на сей счет мнение капитана медицинской службы Валерьева Романа Васильевича. Они вместе служили в одном полевом лазарете». «У батюшки Алексея по документам вроде бы фамилия Ронин», переглянулся с коллегами доктор. «Они наводили кое-какие справки в комендатуре города». «Многие незаурядные личности берут себе звучные псевдонимы», оттесняя любопытных от болтливого матросика, попытался соскочить со скользкой темы ушлый импресарио. «Наша труппа успешно гастролировала по островам Японии, а также имела оглушительный успех в Макао. Фамилия Ронин звучит более претенциозно, в восточной манере. Прошу не терять больше драгоценного времени и проследовать в операционную палатку. Вашу группу надо еще сегодня обратно в город отправить, ибо апартаментов на ночлег мы предоставить не сможем. Сами в армейских палатках ютимся». Юлий Альбертович, опираясь на массивную трость, возглавил процессию светил уездной медицины. Вторая палатка встретила полумраком. Странное хирургическое отделение оказалось без окон. Когда гости расселись по стульям вдоль глухой правой стены, следом вошли еще два колоритных персонажа. Один в кожаной куртке и брюках, как у авиатора. На голове шлем с поднятыми на лоб защитными очками. Другой в крестьянской косоворотке и брюках галифе, а густую шевелюру длинных волос смиряла черная папаха. Однако познакомиться с новыми зрителями было не суждено, ибо полог палатки с таинственным шелестом задвинулся, окончательно погрузив пространство в плотный серый мрак. Лишь очертания хирургического стола белели смутным размытым пятном посреди темной палатки, словно огромный жертвенный камень, укрытый куполом санитарного храма. Под белым саваном медицинского постамента вкрадчиво зажужжал электромотор. Тихо пропела натянувшаяся струна стального тросика, и за порогом палатки зашуршали колесиками приближающиеся каталки с пациентом. Однако первым внутрь ворвался задорный Андрюха. «Вуаля, господа, представление начинается!» резко разошлись створки полога палатки, впуская вместе со слепительным всполохом дневного света фигуру импресарио. «Знакомьтесь, господа, с великим чародеем Дальнего Востока, батюшкой Алексеем!» Зрители не успели заметить, откуда возникла двухметровая фигура подле хирургического стола. Шума шагов никто не слышал. Возможно, кудесник скрывался за накрытым простынёй столом. Импресарио отшагнул в сторону, пропуская внутрь палатки самодвижущуюся каталку. Однако отцветы на натянутой струне стального тросика явно показывали направление к скрытому в глубине стола двигателю. Гигант в белых просторных одеждах театрально взмахнул рукой, и с вершины купола палатки ударил ослепительный сноп света мощного прожектора. Когда тележка с распластавшимся пациентом подкатилась по деревянным рельсам вплотную к хирургическому столу, рослый чародей, плавным движением руки, не касаясь простыни, переместил пациента на белую столешницу. Однако предательское шуршание тросика скрытой лебедки разъясняло принцип перемещения тела в пространстве. Очевидно, факир незаметно подцепил простыню крючками и перетащил с каталки на столешницу. В аттракционе явно не хватало звучания оркестра, обычно заглушавшего лишние шумы. Городские зрители презрительно кривили губы и перешептывались. Дешевые балаганные трюки не впечатлили искушенную публику. Факир в белой высокой челме на голове слегка поклонился почтенной публике и, достав из кармана просторного белоснежного халата серебряную луковицу часов, стал раскачивать сверкающий предмет перед глазами пациента. Слов шипящего змеиного шепота зрители разобрать не могли, но понимали, что факир умело гипнотизирует жертву. Зато дальше начались необъяснимые чудеса. Сначала загудел и мелко завибрировал хирургический стол, а как только пациент впал в транс, его фигуру облепило снизу простыня, и тело воспарило над столом. Оно, мерно покачиваясь, левитировало в десятки сантиметров, пока чародей властным движением ладоней не зафиксировал его в недвижимом состоянии. Затем из-под скрытого покрывалом стола выдвинулась этажерка с серебристым подносом, на котором разложены хирургические инструменты. Полкой ниже располагался перевязочный материал, а еще ниже – чуть выдвинутый вперед пустой медный таз. Хирург в белой челме и шелковом халате с широкими рукавами взял скальпель и произвел маленький разрез на месте свежего шрама от неизвлеченного осколка. Левой ладонью знахарь как-то ухитрялся собирать выступающую из раны кровь, время от времени сбрасывая ее в медный таз. Правой рукой факир работал с хирургическим инструментом. Вот только китайский специалист совершенно не использовал зажимы и пинцеты, орудовал лишь скальпелями с различной длины и формы лезвиями. Операция завершилась неожиданно быстро. Факир показал зрителям острый осколок, неизвестно как очутившийся в левой ладони. Сбросив металл в таз, факир отложил в сторону скальпель и занес над открытой раной странный жезл с причудливо навитой на его стержне проволокой и двузубым навершием. От нижней части жезла тянулся провод куда-то внутрь стола. Неожиданно раздался треск, и между зубцами на жезле вспыхнула электрическая дуга. Факир поднес яркий огонь к ране. Пламя опалило тело пациента и, казалось, змейкой скользнуло внутрь. В воздух спорхнула струйка черного дыма. Запахло горелой плотью. Знахарь отложил жезл на поднос и, взяв специальную иглу и нить, в несколько стежков сшил края, обработанные пламенем раны. По взмаху руки факира гул под столом сразу стих, и тело пациента опустилось на ровную поверхность столешницы. Простыня отлипла от фигуры пациента и безвольно обвисла. «Вот как-то так», – самодовольно улыбнувшись, развел идеально чистыми ладонями китайский эскулап. На шелковом халате факира тоже ни капельки крови. Разумеется, никто из серьезных врачей не поверил фокусам прохиндея. Незаметно достать из кармана кусок обмазанного краской металла мог любой иллюзионист. Сделать разрез и прижечь огнем рану тоже высокой медицинской квалификации не требовалось. Возникали лишь вопросы к чистенькому халату факира и странной левитации тела над столом. Об этом и полюбопытствовал авторитетный Юлий Альбертович. Алексей взмахом руки переместил спящего мичмана на каталку и дал невидимую команду на движение тележки. Под столом щелкнул зацеп стопорной защелки, и колеса плавно покатили тележку к выходу. Полог палатки отодвинулся, и тележка зашуршала по деревянным направляющим в приемный покой. «Господа, пришло время поговорить о новых методах лечения предметно. Обещаю раскрыть кое-какие секреты. Разглашения тайны не опасаюсь, ибо фотографировать вы не станете, а на слово вам, как и мне, серьезные люди не поверят». «Не понимаю, молодой человек. Так на что же вы рассчитываете?» – удивленно поднял брови Юлий Альбертович. «Так ведь мы с вами будем убеждать не занудных профессоров в академии, а отчаявшихся пациентов и их родственников», – сняв челму, подмигнул компаньонам китайский знахарь. «И доказательством эффективности нашей деятельности является не признание медицинской общественности, а реально вылеченные больные и раненые. Поверьте, страждущим все равно, по каким методикам работает целитель, лишь бы толк был. Разумеется, у каждого клиента есть свои предпочтения. Это мы в своем бизнесе должны тоже учитывать. Верующей пастве хочется чуда. Таким иконки продадим, святой воды во флакончик накапаем. Другие простаки падки на чудодейственные заморские лекарства. Этим порошков из лекарственных трав щедро отсыплем. Грамотные умники предпочитают чудеса технического прогресса. Для них у нас эффектные новинки медицинской техники припасены. Главный критерий эффективной работы – результат». «Гляжу, у вас, батюшка Алексей, накоплен богатый опыт охмурения наивной паствы», – сквозь зубы презрительно выдавил доктор. «Отнюдь», – развел руками Алексей. «Только медицинская практика. Однако изрядный опыт работы в медицинском бизнесе поднакопил за границей. В Макао мы с товарищами уже имели успешную компанию». «Так чего же в наши края приперлись?» – раздался недовольный выкрик из зрительского ряда. «Эх, завистники житья спокойного не дали», – горестно вздохнул молодой знахарь. «Вот уж нашли спокойный край», – рассмеялись граждане рушащейся империи. «Зато здесь можно активно обороняться», – поднял палец странник, а затем, хищно оскалившись, показал второй. «И клиентов по моему профилю полно. Война хирурга без работы не оставит». «Ну так и двигались бы поближе к фронту», – не понимали резона профаны. «Бесплатно на буржуазное правительство анархисты не работают», – подал голос от входа в палатку Андрюха. «Организуйте клинику в городе, поближе к людскому потоку», – предложил коллеге простое решение Юлий Альбертович. «В городе меня любая власть пожелает прижать», – отрицательно покачал головой уже опытный бизнесмен и показал глазами на сидевшего на краю зрительского ряда косматого мужика с серьезным лицом. «А вот под прикрытием анархистов батьки Махно я могу работать спокойно. В гуляй-поле не каждый самодур сунется. Мужики встанут за вольную жизнь насмерть». «Да уж, ваши инвалиды боготворят батюшку Алексея», – признал очевидный факт доктор. «А из города на пулеметы никто не полезет. Хорошее логово в гуляй-поле устроили. Только стоило ли так сторожиться? Кому вы интересны? Бизнес-то копеечный». «Вы увидели лишь рекламную картинку», – хитро подмигнув, усмехнулся китайский факир. «Простым обывателям большего и не надо показывать. А вот моим компаньонам следует понимать суть инновационного метода лечения». «Будьте любезны, просветите невежд», – опять подал голос скептик из зрительского ряда. «Например, как вам удалось не запачкаться кровью?» «Весь секрет в китайском шелке, пропитанном водоотталкивающим спецраствором». «А кровь из раны как удается ладонью собирать?» – посыпались вопросы от заинтригованной публики. Так в широком рукаве халата спрятан миниатюрный насосик. Фокусник засучил рукав, показав прикрепленный к предплечью аппаратик со шлангом. «Осколок из разрезанной груди, как без пинцета достали?» Не унимались скептики. «В правом рукаве у меня мощный электромагнит», — закатал второй рукав иллюзионист и примагнитил скальпель к запястью. «Попробуйте оторвать». «Проверим, сударь», — встал со стула предводитель врачебной братьи и, опираясь на трость, заковылял к хирургическому столу. Юрий Альбертович попытался оторвать стальной скальпель от пластины электромагнита, но успеха не имел. «Я слышал об электромагнитах, способных поднимать огромные грузы, но, признаться, не думал, что подобную технику можно сделать столь миниатюрной», — прекратил безуспешные потуги доктор. «Однако цветные металлы не магнитятся. Как пули будете извлекать из тел пациентов?» «А вот как!» – удивил неожиданным фокусом факир. Алексей отдернул полу медицинского халата доктора и поднес ладонь к карману на его брюках. Из кармана, будто сам по себе, вылез кошелек и примагнитился к запястью факира. «Так в кошельке же только медные монеты!» – округлились глаза у врача. «Все вопросы по технической части следует переадресовать нашему кудеснику Вито Лосано», указал рукой на скромно сидящего в сторонке гения Алексей. «Только прошу общаться на испанском языке. Зарубежный гость еще очень слабо понимает русскую речь, а на украинской мове вообще не разумеет». Знатоков испанского среди уездных врачей не нашлось. Пришлось довольствоваться путными разъяснениями китайского факира. «Ладно, извлечение металлов спишем на электромагнетизм», отмахнулся разгоряченный спором Юрий Альбертович. «А чем объяснить левитацию тела пациента над столом?» «Тем же самым магнетизмом, только большей мощности и противоположного знака заряда», задрал покрывало, накрывающее стол, Алексей. На обозрение зрителям предстала жутко навороченная электромагнитная конструкция. Тут Лосано разместил электрические катушки Тесла, батарею конденсаторов, аккумулятор, магнитный концентратор, электромагнитный излучатель и... Алексей безнадежно махнул ладонью на мешанину проводов и каких-то никелированных цилиндров. Черт его знает, что еще. Главное, эта американо-европейская конструкция работает. Хотите, продемонстрирую на примере? «Да уж, будьте так любезны», — смерил недоверчивым взглядом новаторский агрегат Юрий Альбертович. «Каталку на сцену!» — вызывая самодвижущийся реквизит, щелкнул коленом скрытый тумблер на стойке стола факир. «Доктор, ложитесь на обследование». «Прямо так? В одежде?» — не понял еще, в чьи руки попал азартный дедок. «Неужто в Японии так принято?» «Трость можно отложить», — упростил процедуру заморский эскулап. В палатку Резов вкатилась, влекомая стальным тросиком, пустая тележка. «Я могу сразу на жертвенный стол лечь», — прислонив трость к стойке, вознамерился вскарабкаться на операционный стол прыткий пациент. «Не, так левитация не получится», — протестующий замотал головой иллюзионист и приподнял край простыни, накрывающей каталку. «Тут под материю тонкая железная фольга подстелена. Она-то тело в воздухе поднимает, когда электромагнит на отрицательную полярность переключается. Ну, понимаете, одна сторона магнита притягивает металл, а другая отталкивает. Элементарная физика». «Не будем идти против физики», – добродушно рассмеялся пожилой доктор, и, старчески кряхтя, улегся на простыню с металлической подкладкой. «Надеюсь, батюшка Алексей, вы меня не станете вводить в транс гипнотическим фокусом с раскачиванием карманных часов перед глазами?» «Таким фокусом я пациента лишь усыпил, а обезболивающий наркоз обеспечил выпитый им перед операцией стакан настойки из дурман-травы», раскрыл секрет трюка иллюзионист. «Впервые слышу о столь чудодейственной дурман-траве», – удивился опытный практик. «Ученые коллеги, прошу прощения за использование просторечия», – виновато развел руками народный целитель. Но не требуйте от сельского знахаря глубокого знания медицинской терминологии. Буду изъясняться по-простому. Думаю, медики поймут, о чем идет речь. Гораздо хуже обстоит дело с техническим оборудованием. Я, конечно, постараюсь объяснить сложные электромагнитные процессы выражениями, понятными профанам в технике, однако сам не все толком разумею в сути гениальных разработок Вито Лосано. К тому же испанский изобретатель изначально создавал свою машинерию для диагностики механических аппаратов, а я убедил его переориентироваться на медицинскую тему. Аппаратура только проходит испытания, и многие названия пока условные. «Начинайте уж демонстрацию!» – нетерпеливо заерзала на жесткой полке медицинской каталки жертва наглядного эксперимента. «Разберемся уж как-нибудь!» Алексей, включив миниатюрную электролебедку, переместил тело пациента с каталки на стол. Затем, сложив свои руки на груди, менторским тоном начал лекцию. «Итак, не буду утомлять достопочтенную публику демонстрацией приемов мануальной терапии китайской медицины, искусства массажа и иглоукалывания, а также хвастать набором редких лекарств. Все эти средства лишь подспорье в работе, главный козырь – уникальное диагностическое оборудование и электромагнитные хирургические приборы. Аналогов данной техники в мире нет». Алексей закатал левый рукав шелкового халата и отстегнул от предплечья насосик с гофрированной трубкой. Затем достал из глубины стола приставку к данному агрегату и соединил в единое целое. Представим, что хирургу надо не только откачать вытекающую из раны кровь, но и требуется очистить ее от гноя и грязи. Для перекачки и очистки крови используется спецнасос с встроенной магнитной фильтрацией. Алексей вручил в руки лежащего пациента заранее припасенную стеклянную бутыль, вылил в нее из медного таза ранее собранную из раны мичмана кровь, затем сыпанул в горлышко щепоть песка, долил порцию машинного масла и предложил хорошенько взболтать. Юрий Альбертович энергично затряс бутылью, смешивая багровое содержимое в однородную массу. Не дожидаясь, пока что-то выпадет в осадок, Алексей засунул в горлышко бутыли трубку насосика и включил. Мутная смесь быстро всосалась внутрь зажужжавшего электромагнитного агрегата. Из выходной трубки полилась тонкая струйка алой крови. Наполнив кровью резервный стеклянный пузырек, оператор тумблером выключил насос и отсоединил прозрачную емкость. «Коллеги, прошу обратить внимание не только на чистоту субстанции, но и на ее цвет», — поднял выше к свету пузырек Алексей. «В ходе фильтрации кровь, прокачиваясь воздушным потоком, еще и обогатилась кислородом». «Я бы не рискнул влить себе в вены подозрительную смесь», — лежа на операционном столе, передернул плечами подопытный пациент. «Клиент не будет посвящен в детали операции», — пожал плечами бессовестный китайский эскулап. «Для того и усыпляем, чтобы не брыкался». «А почему Вито Лосано не запатентовал такой эффективный фильтр в Америке?» — подал голос один из дотошных зрителей. «Мог бы озолотиться». «Эх, не жили вы в стране монополии и дикого капитализма», — снисходительно глянул на профана странствующий анархист. «Уж насколько знаменитый Никола Тесла давно вжился в систему, а его гениальные идеи не принесли изобретателю больших денег. Куда уж тут неизвестному новичку пробиться с новаторскими идеями? Современники не способны оценить изобретения, намного опережающие время. Да и свой фильтр Лосано раньше собирался использовать лишь для очистки машинного масла от песка и примесей. Однако финансовой поддержки в Америке не получил и попытался начать бизнес в Макао, где я с гением и познакомился. Вы же все видели наш электропарамобиль. Его тоже, как и электромобиль Тесла, не удалось продвинуть в производство. Вито Лосано внял доводом своего друга Никола Тесла и сподвигнулся отправиться в Русскую империю, попытать счастье на просторах растущей экономики. Однако сначала мировая война, а теперь еще и отречение царя, поставили процесс внедрения новинок гражданской техники на долгую паузу. Вот мы с Лосаной решили пока обкатать экспериментальные образцы с финансовой для себя выгодой. А как всем известно, самый прибыльный бизнес на крови. Только мы людей не лишать жизни намерены, а спасать покалеченных войной. Клиентов воюющей империи уйма, поэтому можем с вашей помощью, коллеги, выбирать самых богатеньких. Эдак с помощью чудо-фильтра крови можно и с гангреной бороться. Мечтательно облизнул пересохшие губы Юрий Альбертович. Никто подобно в медицинских кругах не промышлял. Одно только это дело сулило огромные барыши. «Так ведь уже успешно боремся», — поднял указательный палец китайский кудесник. «А мы думали слухи», — охнул один из зрителей. Информация о подобном чуде давно бродила по окрестным селам. «Слухи. Лучшая реклама для народного целителя», — усмехнувшись, подбегнул коллегам Алексей. «Однако для массового бизнеса надо активно работать с целевой аудиторией. Каждый из вас специалист в своей области медицины и контактирует с широким кругом коллег из других городов. Не скупитесь их материально заинтересовывать в поставках клиентуры для нашей медицинской компании. В свою очередь я планирую половину выручки от операций оставлять вам для организации процесса реабилитации пациентов. Сами понимаете, что гуляй-поле не справится с расселением большой массы выздоравливающих. На создание клиники в Александровске я готов выдать беспроцентный кредит. Вернете частями, когда пойдет прибыль». В подтверждение обещания атамана отрядный казначей показал компаньонам часть золотого запаса. Пухлый банковский мешок, набитый пачками купюр. Андрюха развязал тесемки и вывалил денежки к ногам обомлевшей публики. Глаза у дельцов тут же загорелись. Однако для приличия им хотелось еще чуток покочевряжиться. «А кроме фильтра крови есть еще технические новинки?» Не в силах оторвать взгляд от горы керенок, спросил один из будущих компаньонов. «Да полно!» Отложил на полку этажерки уже использованный реквизит Алексей и щелкнул тумблером на пульте управления. Натужно загудели электрические обмотки трансформаторов. Тело подопытного пациента снизу обволокла простынь с фольгой, и оно плавно приподнялось над столом. «Ну, фокус с магнитной левитацией мы уже видели», — капризно скривил рот зритель. «Тогда знакомьтесь с ручным магнитоскопом». Алексей достал из недр волшебного стола очередной чудесный девайс. В руках у знахаря появился планшет. Застекленная фанерная рамка толщиной в пару сантиметров и 50 на 50 по ширине боковых граней. Между стеклом и белым листом бумаги, устилавшим верхнюю плоскость планшета, струйками перекатывался рассыпанный металлический порошок. В нижней грани вмонтированы цилиндрические никелированные ручки верньеров настройки. Планшет соединялся с электрической схемой, вмонтированной в стол толстым экранированным кабелем. «Принцип работы магнитоскопа схож с рентгеновским аппаратом», – начал объяснение Алексей. «Только обследуемый объект просвечивается не лучами, а магнитным полем. Мощный концентратор расположен под крышкой хирургического стола. Оператор выбирает плотность магнитного потока и просвечивает тело пациента с нужной детализацией. Для наглядной демонстрации я упрощу задачку и подставлю под рамку планшета электромагнит. Вспомните, как учитель физики показывал вам невидимые глазом силовые линии магнитного поля. Он сыпал на плотную бумагу железные опилки и подносил снизу простой магнит. Опилки прорисовывали на листе концентрические окружности, но если часть магнита прикрыть, то картинка напротив препятствия изменится. Каждый материал имеет различную магнитную проницаемость, и его контуры отразит рисунок из опилок». Алексей провел наглядный опыт с ручным электромагнитом, создав на белом листе экране планшета окружности из железной пыли. Для фиксации изображения он просто придавил стеклом черную пыль к белому листу и, развернув рамку вертикально, показал зрителям. Высокообразованный контингент врачей фокус сперва не впечатлил. Однако когда изобретатель приступил к настоящей демонстрации возможностей магнитоскопа, то у зрителей не только челюсти отпали, но, как факир и обещал, глаза из орбит повылазили. Алексей поднес планшет к ногам пациента и на белом листе железный порошок прорисовал изображение костей, словно фотографический негатив рентгеновского аппарата. Вот только изображение по мере движения планшета изменялось, отражая костный скелет пациента. «Доктор, у вас проблема с коленными суставами!» Рассматривая подвижную картинку, озабоченно покачал головой Алексей. «Видны отложения солей, которые травмируют ткани». «Ну, подобный диагноз можно было сделать, взглянув на мою походку», скептически хмыкнул Юрий Альбертович. «Дайте-ка мне самому посмотреть на снимок». Алексей зафиксировал стеклом железный порошок и представил изображение на суд знатока. «Да тут в 10 раз четче прорисованы все детали, чем на рентгеновском снимке!» Аж приподнялся на локтях, потрясенный картинкой профессионал. «А что еще может показать ваш чудо-аппарат?» «Все», – нескромно заявил чудотворец. «Нужно только уметь правильно настроить магнитоскоп. Сейчас планшет отображает лишь кости скелета». Алексей провел планшетом вдоль груди пациента. На белом экране прорисовались ребра и позвоночник. При этом, когда плоскость планшета сдвигалась в боковую проекцию, то на экране возникало изображение с другого ракурса. Пуговицы на одежде пациента и предметы в карманах тоже отображались на экране, словно осколки в груди раненого бойца. Зрители повскакивали со стульев и подбежали к операционному столу, изумленно рассматривая подвижную картинку. «У вас, доктор, еще и межпозвоночная грыжа имеется», опять зафиксировав стеклом изображение, показал кудесник. «А легкие посмотреть можно?» решил узнать все возможности магнитоскопа Юрий Альбертович. Алексей поколдовал с ручками настройки и представил на обозрение другую картинку. «Легкие чистые», – заверил кудесник и, еще чуть изменив настройку, расположил плоскость экрана напротив сердца. «А вот сердечко вам, уважаемый, надо бы поберечь. Имеется патология». Зрители, открыв рты, наблюдали, как на белом экране ритмично бьется живое черное сердце. Различная плотность железного порошка прорисовывала картинку в тональность плотности тканей. Врачи видели динамично меняющееся изображение работающего сердца, даже сокращающиеся желудочки четко просматривались. «Да уж, за такой чудо-аппарат заморские дельцы кучу золота отвалят», облизнул пересохшие губы жадный уездный врач, напрочь забыв предложенный накануне мешок керенок. Тут дело пахло десятками миллионов. «Бессовестные капиталисты постараются захапать аппарат и использовать только для личной выгоды», усмехнулся анархист-изобретатель. «Широкого применения не допустят. Так ведь и мы с вами, господа, тоже можем бизнес не хуже замутить. Клиентуры вокруг на наш век хватит. Неужто не утрем нос заморским буржуям? Поработаем на благо родного народа, а батька Махно охранит секреты нашего предприятия от наглых поползновений завистников и иностранных шпионов. В городе нам спокойного житья не дадут, а в гуляй-поле чужие не сунутся. Анархисты вмиг шашкой башку снесут. Потому у меня и пулемет на вышке, и все санитары с маузерами на боку ходят. Я еще по колючей проволоке и высоковольтный ток пропущу, и минное поле по периметру лагеря размещу. Пусть только попробуют шпионы сунуться за нашими секретами». «Сурово, но необходимо», – одобрительно кивнул компаньон и потребовал продолжения банкета. «А еще в арсенале технические новинки имеются?» «Есть одна электромагнитная штуковина», – Алексей виновато пожал плечами. «Однако название аппарату я еще не придумал. Это высокочастотный волновой вибратор, разрушающий минеральные отложения во внутренних органах и позволяющий выводить шлаки из организма. Кстати, сейчас подходящий случай показать эффективность работы аппарата. Если пациент не будет возражать, то я могу на ваших глазах осуществить операцию по растворению солевых отложений в его коленных суставах. «Пожалуй, я согласен рискнуть», – махнул ладонью азартный доктор. «Хочу убедиться на личном опыте в эффективности лечения, прежде чем клиентов на стол к неизвестному эскулапу посылать». Алексей отложил планшет и навесил на левое запястье миниатюрное устройство, которое могло бы легко укрыться в широких складках рукава халата. Однако на этот раз факир не стал прятать облучатель от зрителей. Играл честно. Алексей на минутку отлучился к стеклянному шкафчику с лекарствами, выбрал нужный пузырек с мазью и, вернувшись к операционному столу, выпустил невидимого джина из заточения. Зрители, брезгливо зажав пальцами носы, отпрянули от источника резкого запаха. «Самое действенное лекарство – горькое», – озвучил врачебную истину знахарь и хитро подмигнул. «Или очень пахучее». Алексей попросил пациента закатать штанины выше колен и ловкими движениями пальцев втер дурнопахнущую мазь в коленные суставы. Затем несколько минут поводил над коленями зажужжавшим чудо-приборчиком. «Работает от встроенного аккумулятора», – объяснил знахарь. «Удобен в автономном использовании, однако без применения расходных материалов в виде специальных травяных настоек или мазей нерезультативен и даже опасен». «Эдакие камни в почках можно растворять», – догадался о способе чудодейственного исцеления супруги помещика Юлий Альбертович. «Что вы чувствуете?» – спросил у подопытного пациента один из коллег. «Небольшое жжение в коленях», – прислушался к ощущениям Юлий Альбертович. «И еще кожа сильно чешется. Батюшка Алексей, долго продлится процедура?» «Собственно, все уже закончилось», – убирая прибор от колен пациента, удивил знахарь. «Сейчас отключу магнитную гравитацию стола, и можете вставать». Тело Юлия Альбертовича плавно опустилось на твердое ложе, он осторожно встал на ноги. Зрители расступились, открывая дорогу исцеленному коллеге. Юлий Альбертович не стал браться за трость, а медленно прошелся вдоль стены палатки. Затем пару раз присел на корточки. «А ведь не болят и даже не скрипят!» Восторженно хлопнул ладонями по коленкам Юлий Альбертович. «Батюшка Алексей, записывайте меня верным адептом в вашу анархистскую секту!» «Да мы после демонстрации таких чудес всей толпой в подмастерье к батюшке Алексею пойдем!» За всю компанию высказался один из коллег. Пространство под куполом палатки заполнили восторженные реплики гостей. Никто не обратил внимания на спокойно сидящих в дальнем углу двух мужчин. Нестор Иванович задумчиво глядел на шумную медицинскую братью, прикидывая, какую пользу извлечет анархистская коммуна из организации в гуляй-поле чудо-лечебницы. А Вито Лосано, сжав зубы, с трудом сохранял на лице каменную маску. Испанец числился гениальным изобретателем и не имел права ронять челюсть на пол, хотя в душе у него царило жуткое смятение. Инженер искренне недоумевал от творимого батюшкой Алексеем беспредела. По просьбе хитроумного факира испанец накупил в городе кучу электрических агрегатов и собрал исправно жужжащую конструкцию, но единственно работающая, по-настоящему действующая электрическая схема лишь производила высоковольтную дугу на конце ручного жезла электрода. Остальная бутафория служила для отвода глаз. Муляж магнитоскопа или левитационного ложа в принципе не могли работать. Внутри фанерных коробок наверчена просто мешанина из пучков разноцветных проводов и тороидальных медных катушек. И миниатюрный электромагнит на запястье факира не был способен так сильно притягивать железные предметы, не говоря уж о примагничивании цветных металлов. Алексей либо сумел за ночь создать гениальные конструкции, или батюшка в самом деле настоящий чародей. И надо сказать, Вито Лосано давно уже склонялся ко второму объяснению, но инженера смущал жгучий интерес русского шамана к техническим устройствам. Вот на днях он заполучил мичмана, знатока радиодела, А еще недавно и вопросами авиации интересовался. Да, с Алексеем не соскучишься. Широк размах у русского чудотворца.